Глава 34. Лев. «Отдыхаем!» — отчеканил Игнат, закуривая сигарету. Я тоже прикурил и, сощурив глаза из-за дыма, наблюдал, как маски-шоу уводят Баринова в автозак, последним. Взяли с поличным на крупной сделке. Он не мог не явиться на нее лично. Слишком серьезные люди фигурировали. Именно к ней он готовился несколько месяцев, пытаясь прикрыть тылы слежкой за близкими Игната. Мы его переиграли. Две недели без сна, подготовка и нескончаемый нервяк закончились тем, что барона ввели в наручниках. В перспективе ему светило пожизненное, а нам звездочки на погонах и небольшой отдых. «Игнат!» Баринов, даже скрюченный пополам, выглядел слишком самоуверенно. «Как здоровье Натальи Алексеевны?» «Повтори!» Токарев чуть сигарету не проглотил и жестом попросил пацанов притормозить. Я переглянулся с братом и полез за мобильным. Включил и почувствовал, как от страха холодеют кончики пальцев, когда мой мобильный посылал уведомления о пропущенных звонках кнопки. Плюнув, что время было 6 утра, набрал Есению, но она не ответила. Мот тоже звонил. Судя по лицу малого, ни Катя, ни Наташу трубку не брали. А Игнат проводил допрос с пристрастием прямо на месте. Парни у нас понятливые, а задержанный Баринов оказывал сопротивление при аресте. Мот побледнел, подозревая, что меня тоже перекосило. Я набрал номер своих пацанов, которые должны были присматривать за девчонками, но сразу же отключился, когда Матвей жестом показал «стоп». «Да?» — ответил он кому-то и сразу же включил громкую связь. «Скиртач!» — услышал я голос нашего бывшего тренера по боксу и просто настоящего мужика Роберта Ливановича. Мы уже много лет не занимались у него в секции, но тренера до сих пор уважали до глубины души. «Типун мне на писюн?» — уточнил Мот. «Да что бы он у вас с братом отвалился?» — вздохнул тренер. «Девчонки у меня, все. Катерина, Наталья и мелкая Шпунька. Лев далеко?» «Я тут», — включился я. «Шпуньку свою кормить не пробовал?» — душевно поинтересовался у меня тренер. «Худая, как спичка». «Как они у вас оказались?» Не стал я отвечать и жестом попросил Игната подойти. Токарев встал рядом и внимательно слушал наш разговор. «А вот это самое интересное, парни. Ночью мне Катерина позвонила из салона. Сказала, что их пытался куда-то увезти мужик по имени Георгий». «Сука!» Я обнаружил в себе способность рычать. «Где он? С ними все в порядке?» «Скиртач, не перебивай. Я сегодня впервые за все свои 40 с хвостиком самолично поил 3 испуганных дамочек алкоголем. У меня травма. Не выношу пьяных женщин. Шпунька твоя, кстати, пробку понюхала и в аут ушла. А две все сама в компании трезвой моей. В общем, Георгий ваш у Никитоса в прокуратуре синий сидит». «Его напоили?» — развеселился Мот. «Нет, ваши женщины его покрасили. Вся морда синяя, не смывается. Можете забрать, оформлять поганцы не стали. Решили вас дождаться». «За это отдельное спасибо», — обрадовался Игнат. «Да не за что», — легко ответил тренер. «Блядь, парни, не могли меня попросить за ними присмотреть? У меня жена беременна, ей нервничать нельзя. А я ночью срываюсь по звонку испуганной Катерины. Рори чуть со мной не рванула». «Я охрану оставил», — с трудом выдавил я. «Пацаны должны были все входы охранять». «Они и охраняли, снаружи, а внутри нет. А девки у вас боевые», — вдруг засмеялся Роберт Ливанович. «Это точно», — не могли не согласиться мы. «Они спят?» «Часа 3 уже, а я ждал, пока телефоны ваши доступны будут. В общем, я тоже пойду хоть пару часов покемарю. Можете не торопиться, девчонки со мной, в безопасности». «Роберт Ливанович, спасибо!» — от души поблагодарил Мот за нас всех. «Свои люди, сочтемся. Все, отбой!» Малой спрятал мобильник в карман и грязно выругался. Баринова уже увели, а я неистово желал выпустить пар, пока Игнат говорит с кем-то по телефону. «Подстраховаться пытался, козел!» — выплюнул Мот и потянулся за сигаретой. «Знал, что мы его пасем и, возможно, возьмем. От сделки отказаться не мог и решил надавить на Игната через Наталью и Есению. Поэтому Жорика здесь не было. Как он, сука, от наружки ушел?» «Разберемся!» — пообещал Игнат. «Последние 3 суток мы вели всех, кто мог быть хоть как-то связан с Бариновым, и Жорик был в особой разработке. Когда сделка состоялась, Игнат дал команду брать всех. Пару придурков мы вытащили из квартир, остальных брали прямо на улице. А вот как Гоше удалось скрыться от наших, Игнат будет выяснять с особой жестокостью». «Отдыхаем, парни! Все остальное завтра!» — решил Игнат. «Где Наташа с Сенькой?» «Поехали», — мотнул я головой. «За малышку я переживал. В своих парнях был уверен. На выходе они бы все равно не дали Жорику с девчонками уехать. Но тот факт, что она испугалась, бесил». «Все бесило. Я хотел нормальных выходных с Есенией, потому что понимал, как-то хреново начались наши отношения. Наверное, малышка хотела романтики, а вместо этого 2 недели провела в одиночестве в моей квартире. Но и отпустить ее ночевать домой я не мог. Свободного времени не было от слова совсем, а по кнопке я скучал так, что суставы ломило. Домой все эти дни летел, нигде не задерживаясь, чтобы лечь рядом, прижать спящую малышку к себе и уснуть. Даже на секс сил не оставалось. Хотя, когда она надела новую ночную сорочку, не выдержал, разбудил. С каждым днем я все сильнее осознавал, что меня не отпускала. Она была моя, со мной, но меня не покидало желание быть с ней, торопиться домой, любить ее до самого утра, слушая ее стоны. То, чего я опасался, не произошло. Я не просто не потерял интерес, наоборот, заводился все сильнее. Ее хотелось узнавать, с ней хотелось безумств. Она была именно той, кого я все это время искал. Любимой, любовницей, другом. С Есенией было одинаково интересно болтать до утра и заниматься любовью. Убегать от козы, работать под прикрытием, ругаться и мириться, готовить ужин, ну и просто молчать. Она понимала и принимала меня таким, какой я есть. Ни разу не упрекнула меня в том, что я не уделяю ей достаточно времени. Она приняла мою работу, действительно приняла, понимала мои шутки и отвечала тем же. Я никогда не думал, что можно встретить человека настолько тебе подходящего, но неожиданно встретил. И до красных кругов перед глазами боялся потерять. До дома тренера доехали быстро. Сонный Роберт Ливанович открыл нам дверь и жестом пригласил войти. На пороге гостиной уже стояла его бодрая супруга Аврора. «Кофе будете?» Участливо спросила она, по очереди осмотрев нашу троицу. «Будем», — согласились мы, хотя кофе вряд ли мог помочь. Уровень адреналина в крови стремительно падал, и даже если бы нам предложили кофейные зерна пожевать, вряд ли это могло бы нас взбодрить. Аврора пригласила нас в кухню, и спустя 10 минут нам выдали по большой кружке кофе и тарелки с яичницей. «Что там у вас?» — тренер занял место во главе стола. «Все!» — обрадовался Мот, косясь на Аврору. «Аврора Аристарховна, с пополнением!» «Спасибо!» — опустила глаза жена тренера и подсела к нему поближе. «Точно все в порядке?» «Точно!» — клятвенно пообещал малой, хлопая ресницами. «Доедайте, я пойду девчонок разбужу. Они так перенервничали вчера». С укором сообщила нам всем Аврора. «Нам и сегодня!» — встрял Мот. «Когда они трубки не брали?» Мы доедали завтрак, когда 3 девушки вышли в кухню. Есения сонно терла глаза и прикрывала рот ладошкой, борясь с зевотой. Она посмотрела на меня, ее глазища недобро сверкнули, а я вместо объятий получил выговор. «Ты...» Пальчик моей девушки уперся мне в грудь. «Гад! Партизан лохматый!» «И тебе доброе утро!» — широко улыбнулся я. «Мог сказать, что Георгий преступник?» Налетела на меня Сеня. «Не мог!» — быстренько открестился я, прижимая ее к себе теснее. «А Катя? Его еще и стригла. Бесплатно! Скажи, что он ей денег должен!» «Он все отдаст!» — клятвенно пообещал я, вдыхая аромат ее волос. «Кнопка, я соскучился». «И я», — согласилась Есения. «Чуть с ума не сошла сегодня ночью». Простонала она, подняла руки и, наконец-то, повисла у меня на шее. И меня окончательно отпустила нервозность, пока кнопка продолжала что-то бурчать мне в шею. Поцеловал ее в висок и прошептал. «Малышка, поехали домой. Я зверски соскучился и дико устал». «Все закончилось?» — надеждой спросила она, заглядывая мне в глаза. «Да», — серьезно кивнул я. «Поехали». На ее лице появилась счастливая улыбка, и Сеня убежала в комнату переодеваться. «Женись!» На мое плечо легла тяжелая ладонь Роберта Ливановича. «Огонь, девчонка! Откормить бы немного, конечно!»